Александр Ромашихин, часовщик. Текст читается с разрешением автора. Человек спешит и подгоняет время, все больше скорость. Захара Марковича знали в городе все, кто лично, кто по слухам, потому что был он часовщиком. Именно так, с большой буквы. Он мог починить любые часы, от простейших ходиков до точнейшего хронометра. Да и другие самые хитрые механизмы, которые попадали к нему в руки, вскоре начинали работать как новенькие. Жил Захар Маркович в кривом переулке, в окруженном садом маленьком домике, половину которого занимала наполненная разноголосым тиканьем множество часов мастерская, где он работал и принимал посетителей. Часовщик был человеком тихим и добрым, но имелась у него одна особенность, за которую его многие недолюбливали, а некоторые даже ненавидели. Он не старел. Уже долгие годы Захар Маркович оставался все тем же моложавым мужчиной средних лет, чуть-чуть седоватым, но полным сил и с ясным взглядом серых глаз. Недоброжелатели говорили, что он заключил соглашение с дьяволом, и хотя и видели иконы в его доме и встречали его в церкви, сам он на прямой вопрос о своем возрасте с улыбкой отвечал, что всю жизнь имеет дело с часами, потому что время проходит мимо него. Однажды, весенним солнечным утром, в мастерскую часовщика вошел высокий широкоплечий блондин в дорогом костюме. Поздоровавшись, незнакомец вынул из кармана жилетки массивные золотые часы и попросил их проверить. Захар Маркович предложил клиенту присесть, а сам занялся осмотром механизма. Через пару минут он поднял глаза на сидевшего со скучающим видом молодого человека и уверенно сказал: «С вашими часами все в порядке. А мне кажется, что они барахлят», — как-то равнодушно возразил клиент. «И что же вас смущает?» — спросил Захар Маркович. «Пока я на них не смотрю, все нормально», — молодой человек улыбнулся. «Но стоит мне взглянуть на стрелки, я вдруг осознаю, что времени прошло гораздо больше, чем я себе представлял. Счастливые часов не наблюдают. А с чего вы взяли, что я счастлив?» — неожиданно резко спросил гость. «А вы не производите впечатления человека, обиженного судьбой», — спокойно ответил часовщик. «Да и пришли вы ко мне не часы чинить. Что вам нужно?» «Вы правы. Часы – это всего лишь предлог», — кивнул молодой человек. «Я хочу купить у вас секрет времени». «Секрет времени?» — удивленно переспросил Захар Маркович. «Именно», — подтвердил странный клиент. «Но никакого секрета не существует. А как же тот факт, что мне о вас рассказывал еще мой дед, который уже давным-давно переселился в мир иной, а вы за все прожитые годы даже не изменились внешне?» «Простите, не расслышал вашего имени», — сказал Захар Маркович. «Иван Иванович», — коротко ответил гость. «Так вот, Иван Иванович», — часовщик посмотрел в глаза своему собеседнику, — «нет никакого секрета, а есть люди, которые не умеют пользоваться отпущенным временем». «Но я же помню, в детстве время текло медленно, дни были длинными, годы тянулись, как нескончаемая песня Кына. А теперь вроде бы только поднялся с постели, а уже снова ночь на дворе. Совсем недавно справляли Новый год, а уж весна в самом разгаре». Иван Иванович сокрушенно покачал головой. «Время мчится со скоростью курьерского поезда». «Так и иначе быть не может. Оглянитесь вокруг. Все куда-то бегут, торопятся и подгоняют время. Оно летит все быстрее, чтобы поспевать за людьми». «Вы все перевернули с ног на голову. Это время диктует нам, с какой скоростью двигаться. Иначе отстанешь, и тебя затопчут». «Отстанешь от кого? От чего? От времени?» Часовщик рассмеялся. «Нет, это вы вбили себе в голову, что время движется независимо от вас, а на самом деле люди сами выбирают скорость своего времени». «Это как?» – удивился Иван Иванович. «Знаете, когда человеку грозит смертельная опасность, его время замедляется, и у него появляется возможность что-то сделать, чтобы выжить. Например, увернуться от пули». «В том числе и это», — кивнул Захар Маркович, не обратив внимания на прозвучавший в голосе собеседника сарказм. И еще многое другое. Человек действует как обычно, а со стороны кажется, что все происходит мгновенно, потому что время наблюдателя течет гораздо быстрее. Кажется, я понял, задумчиво проговорил Иван Иванович. Но ведь это происходит помимо воли самого человека. Это провидение дает ему шанс. Да, для большинства людей это именно так. Но кое-кому удается овладеть этим умением. И как научиться замедлять время? Не знаю. Захар Маркович пожал плечами. Наверное, надо просто перестать подгонять его. Но вы же научились! Воскликнул Иван Иванович. Значит, секрет все-таки есть. «Да нет никакого секрета!» – устало повторил часовщик. «Послушайте лучше сказку. Давным-давно жил на свете человек, который умел разговаривать со своей тенью. И однажды он спросил у нее, почему ты иногда бежишь впереди меня, иногда рядом, а иногда позади?» И тень ответила, «Потому что я знаю, что будет. И бегу впереди, чтобы ты поторопился. Бегу сзади, чтобы ты не спешил. И бегу рядом, когда можно было совсем не бежать». Тогда человек спросил, «А почему было просто не сказать мне об этом?» «Потому что ты тогда бы перестал думать сам и превратился бы в мою тень. А это незавидная судьба для человека», — ответила тень. «Кажется, я понял». Молодой человек встал. «Спасибо и прощайте». «Иван Иванович!» — окликнул его часовщик. «Вы забыли свои часы. Они мне больше не нужны. Считайте, что это ваш гонорар за науку», — бросил через плечо странный клиент, закрывая за собой дверь. Рассказ был выложен в первом номере журнала «Разноцвет».